нашем фестивале есть что не видали. Например, смотрите, вот махтопочка. Та пока ходила, леггинсы купила. Подари-ка лучше их машопочке. И слушай раз, два, три, на фестиваль смотри. Или никто, никто не хочет ждать. И слушай раз, два, три, на фестиваль смотри. Не засыпай, концерт будет. В нашем фестивале есть что не видали. Есть, конечно, киска, ну и ляпочка. В зале посидели и очки надели. Кто-то их забыл там, вот растяпочка. Эй, слушай, раз, два, три, на фестиваль смотри. Или никто, никто не хочет ждать. Эй, слушай, раз, два, три, на фестиваль смотри. Не засыпай, концерт будет. В нашем фестивале есть, конечно, бзичка. На концерт пришла она гулять. Ляпа поглядела, сразу обалдела. Бзичка не одна, а целых пять. Эй, слушай, раз, два, три, на фестиваль смотри. Или никто, никто не хочет ждать. Эй, слушай, раз, два, три, на фестиваль смотри. Не засыпай, концерт будет отличный. В нашем фестивале есть и кучерюша. Помоги-ка бзичек сосчитать. Та пока считала, восемь насчитала. Ляпа ж говорит, их ровно пять.